Глава 12. «Конечно, самое ужасное в нашем положении, — сказал Иннокентий, — это невозможность быть на фронте. Согласитесь, Игнат Михайлович, во время войны для мужчины это унизительно и просто неприлично». И добавил с горечью: «Вряд ли я сумею простить им это. Я не настолько проникнут христианской моралью». Игнат промолчал. По своей привычке говорить прямо обо всем, что его волнует, Иннокентий даже и не заметил, что его слова не просто тяжелы, а мучительны для собеседника, как болезненный упрек. Впрочем, сердиться за них на Иннокентия было невозможно, и не из христианской снисходительности к человеческим слабостям. Слабость Иннокентия была уже нечеловеческой. С каждым днем она все более становилась слабостью в прямом, страшном смысле этого слова. Он умирал. Может быть, туберкулез в такой же срок проявился бы и на самой легкой работе, и в теплушке, и в тюремной камере. Установить это было теперь невозможно. Но после месяца работы на лесоповале болезнь эта не просто проявилась, а сразила Иннокентия напрочь. И вот теперь он умирал в лагерном лазарете. Это было очевидно не только для Игната, который заходил проведать его после работы, но и для него самого. И весь он был в том, чтобы, находясь в нескольких шагах от смерти, сокрушаться о неприличии своего невоенного положения. «Что же неприличного, Иннокентий Платонович?» — сказал Игнат. «Вам теперь не воевать, а выздороветь надо. Успеете, навоюетесь еще. Не может же быть, чтобы они совсем ничего не соображали. На фронте люди понадобятся, вспомнят и про нас. Мы ведь не из последних». Последние слова он произнес с такой глухой тоской, который, как ни старался, не сумел удержать. Конечно, Иннокентий был прав. Большего унижения, чем теперь, Игнат не переживал никогда. Даже во время ночных допросов на Лубянке, когда чувствовал себя не человеком, а какой-то галлюцинирующий от бессонницы, размазанный по полу сапогами субстанцией. Даже во время этапа, когда им по нескольку дней не давали воды и приходилось сосать намерзшие на стенах теплушки черные от копоти и грязи сосульки, которых на всех не хватало, и за каждую из которых могли поэтому убить. Невозможно сделать то, что положено делать мужчине, когда идет война, была страшнее. Но обсуждать это с Иннокентием было бы сейчас жестоко. «А вас непременно вспомнят, я уверен», — кивнул Иннокентий. «Даже насколько я, совершенный дилетант, в инженерном деле могу судить, вы прекрасный специалист. Так что не изводите себя, Игнат Михайлович», — улыбнулся он. «Будет и на вашей улице праздник». «На нашей», — поправил Игнат, — «на нашей улице он будет». Иннокентий не ответил. В комнате установилась тишина. Это была не обычная палата, а изолятор. И Иннокентий лежал здесь один. Конечно, эта привилегия была ему дана не из заботы о его здоровье, а лишь потому, что лагерное начальство не хотело возиться с большим числом туберкулезников, а потому старалось изолировать их в последний, самый тяжелый период болезни. Обычно этот период оказывался недолгим. Смертники сменяли друг друга в изоляторе часто и особых хлопот таким образом не доставляли. Игната, разумеется, не должны были бы сюда пускать из соображений этой же самой лагерной целесообразности. Но он отдавал санитару махорку из своей пайки, и тот позволял ему заражаться туберкулезом сколько угодно. Лицо Иннокентия выделялась на серой лазаретской подушке такой смертной синевой, что непонятно было, откуда он берет силы, чтобы говорить. Игнат и не стал бы донимать его разговорами, но Иннокентий так радовался его появлению и так охотно разговаривал с ним сам, что было бы отвратительным ханжеством удерживать его от этого ради какой-то мифической экономии сил. Понятно же, что экономить их уже незачем. Иннокентию это было понятно тоже. «Да, наверное», — кивнул он, — «даже, безусловно, будет праздник и на моей улице, и знаете...» Его глаза блеснули каким-то детским блеском. «Мне чрезвычайно любопытно узнать, каков он будет. Но не стоит об этом, — оборвал он себя. «Расскажите что-нибудь, Игнат Михайлович», — попросил Иннокентий. И тут же спохватился, если, конечно, вас это не слишком затруднит. «С чего это меня затруднит?» — пожал плечами Игнат. «Ведь вы страшно устали за день», — печально сказал Иннокентий. «Я это прекрасно понимаю. Вы не можете себе представить, как я вам благодарен за то, что вы здесь». Виноватая улыбка, как тень, тронула его губы. «Видите, я так и не сумел избавиться от эгоизма». «Эгоизм?» — с тоской подумал Игнат. «Да если б не ты, совсем бы, хоть в петлю». А вслух сказал: «Что же рассказать, Иннокентий Платонович?» «Да что угодно». В голосе Иннокентия на мгновение возникло тоже детское любопытство, которое только что блеснуло во взгляде. «Вы необыкновенный рассказчик. Знаете вы об этом?» «Так-таки необыкновенный», — хмыкнул Игнат. «Именно, необыкновенный, со всей горячностью, на какую у него достало сил», — подтвердил Иннокентий. «Конечно, вы неговорливы, но это же вот именно от того, что не страдаете пустым словоблудием, от внутренней содержательности. И это же ваше качество позволяет вам быть интереснейшим рассказчиком, потому что вы говорите только о главных вещах». В его словах не было ни грана лести, он всегда говорил только то, что думал. Но голос его становился все тише, дыхание все затрудненнее, и лучше было бы, чтобы он отдохнул сейчас молча. «Расскажите о вашем детстве», — словно прорываясь сквозь это свое затрудненное дыхание, проговорил Иннокентий. «Как интересно было бы составить ваше генеалогическое дерево. Наверное, обнаружилось бы родство с вашим знаменитым земляком». Он закрыл глаза и затих. Но по лицу его Игнат видел, что он слушает внимательно. «Родство-то, может, и есть, только дальнее очень», — сказал Игнат. «Ломоносовых по всему Поморью немало. У нас в коллежме, кроме нашей, две семьи еще было». «Большие семьи?» — не открывая глаз, спросил Иннокентий. «У нас семьи почти все малые». «Из практических соображений», — усмехнулся Игнат. «Близко к морю мы сели, хлеб не родится. К весне совсем не остается, как ни запасай, а одной рыбой сыт не будешь. Да и не засолишь ее много, соль-то дорогая. А как тут чужую ораву кормить? Племянников, стариков. Ну, каждый своим домом и живет. Такого, чтобы все братья да семьями еще под одной крышей жили, совсем не заведено. Бабушка моя, помню, говорила: «Задвенная наша сторона, только море нам на радость Господь в ней пролиял. И всегда-то оно душе мило. Летом в ведра любить его не диво, а и когда по осени ветра падут, и колышень по нему ходит, и все оно зыбит, и нет ему ни днем, ни ночью покою, и тогда по сердцу оно. Это морюшка чистоту свою так блюдет, бревна, щепу, никакую дрянь в себе держать не хочет, все на берег мечет». Игнат улыбнулся. Обрадовался, что не забыл эти похожие на сказку слова, сам этот живой говор. «Красиво», — не открывая глаз, чуть слышно проговорил Иннокентий. «Чудесная речь. Я думаю, у вас там и люди красивые, если судить по вас». «У нас женщины красивые», — сказал Игнат. «Именно в нашей деревне, в Коллежме. И почему так непонятно? К нам весь Онежский берег за невестами ездил. Из Мизени заезжали, с Летнего берега тоже. Осенью придут парни с промысла, с Мурмана, и давай жениться. Неделями свадьбы гуляли». «Вы, наверное, с детства работать привыкли», — с детским же восхищением произнес Иннокентий. Он даже глаза открыл, и в глазах у него это чистое восхищение проступило еще отчетливее, чем в голосе. «Я успел это понять на лесоповале». «Да здесь-то что ж за работа?» — усмехнулся Игнат. «Деваться некуда, вот и работаешь. Руки привыкли, это правда. С 14 лет на промысел ходил. Рыбы в Белом море много, сельдь особенная, такой нигде больше нет. И столько ее бывает, что весло в воде стоит, будто дерево в земле. Семга есть, камбала, навага, кумжа». «Кумжа — это ведь какое-то местное название?» — спросил Иннокентий. «Возможно, по описанию я узнал бы ее». «Форель это», — сказал Игнат. «Крупная форель. Она вообще-то в реках водится, но и в море тоже заходит. Ну и белуху били. Это уже считается зверь. Не кожный, как нерпа, а сальный». «Белуха из семейства дельфиновых», — чуть заметно кивнул Иннокентий. «Такая она необычная, просто очень неожиданное существо. Знаете, когда я в детстве разглядывал картинки в книгах Брэма, она почему-то казалась мне похожей на пингвина. Но ведь белуха 6 метров в длину достигает, и ловить ее, я думаю, должно быть опасно. В 14 лет». «У нас к этому по-другому относились», — улыбнулся Игнат. «Дал Бог с детства силу, значит, с детства и работой. Да и какое в 14 лет детство? Отец в море погиб, когда мне 10 было. Я у матери старшей остался, сестра к тому времени уже к мужу ушла. И младшие еще, двойняшки, по 3 года им. Тогда, конечно, тяжело было. А в 14 уже ничего, в силу вошел, к работе привык». «Странно, что вы решили уехать в Москву», — сказал Иннокентий. «Ведь вы просто так сначала приехали, не на учебу». «На заработки приехал», — кивнул Игнат. «А странного ничего в этом нет. Сестра овдовела». «Да как еще овдовела? Дом сгорел, муж на пожаре погиб. С 2 детьми малыми. К нам вернулась, 3-м брюхата. А во время родов несчастье с ней». Иннокентий молчал. Однако Игнат догадался. Он хочет спросить, какое именно несчастье случилось с его сестрой, но находит такой вопрос бестактным. «Молоко ей в голову бросилось», — объяснил он. «От стыда». «Как от стыда?» — не понял Иннокентий. «Так в деревне говорили. К врачам-то, конечно, не возили ее. Бабка-повитуха, что роды принимала, решила почему-то, будто ребенок у нее уродливый. Будто голова у него пёсья, лохматая, бред в общем. Но повитуха, как только головку увидала, давай голосить: «Ой, люди добрые, да собаку баба рожает, да за что же сердешнюю Господь покарал, дура старая!» Зло добавил Игнат. «Но сестре стыдно стало, страшно, урода родила, что теперь будет?» Умом она повредилась от этого. И замуж больше не брали. И в дому не помощница стала. «А ребенок?» — спросил Иннокентий. «И он в самом деле родился нездоровым?» «Да нет, здоровый. От одной своей дурости бабка сестрину жизнь угробила. В общем, если б еще и я дома остался, с голоду бы все померли», — сказал Игнат. И объяснил. «По прежним временам, конечно, нет. Прежде-то рыбу продавали и все, что нужно, покупали. Хоть в России, хоть в Норвегии. Туда много людей наших ходило. А после революции вся торговля разладилась. Как в других местах у крестьян зерно реквизировали, так у нас рыбу. Все отнимали, до последнего хвоста. И живи как можешь, а не можешь, так не живи. Сначала мать на заработки подалась. У нас в 16-м году летом этнографы жили, москвичи, муж и жена. Сказки поморские собирали, песни, поговорки разные. Вот жена-то, Александра Никитишна, и пригласила ее приехать. «Если у вас, — говорит Матрена Тимофеевна, — будет нужда в деньгах, мы вас всегда с радостью в свой дом возьмем кухаркой». Мать в 18-м году и поехала. В белый свет поехала, ничего, кроме бумажки с адресом, не имея. Поезда в глаза никогда не видала, и сразу в Москву, ни в Мурманск даже, ни в Архангельск. А что было делать? Я на промысле раньше ноября не вернусь. И с чем еще вернусь, непонятно. Катерина не в себе, Младенца кормит, а больше ничего делать не может, улыбается только. Ну, мать самовар продала, дом да сестру с детьми, на Ваньку с Манькой оставила, на двойняшек 9-летних, и поехала. «Она у вас, наверное, сильная женщина», — тихо сказал Иннокентий. Рассказ Игната так взволновал его, что словно бы даже добавил сил. Во всяком случае, синева сошла с лица, оно стало просто бледным, и алые пятна проступили на щеках, хотя, конечно, не от здоровья. «Я не помню в ней какой-то... никакой, знаете, видимой силы», — сказал Игнат. «Даже наоборот. Она тихая была, богомольная, но необходимость сама по себе страшная сила. Кого угодно с места сдвинет». «И что же, устроилась она в Москве?» — спросил Иннокентий. «Не повезло ей. Счастье, конечно, что живая добралась. Знаете, наверное, что на железных дорогах в 18-м году творилось. Месяц она ехала, чуть с голоду не померла. От заграды отряда еле вырвалась. В Москве кое-как дом нашла, который в бумажке значился, а квартира опечатана. Соседи сказали, хозяев ЧК забрала. И уноси-ка ты, баба, ноги, пока цела. А ее уж и ноги не держат. После такого-то пути вышла на улицу, они и подкосились. Так и померла бы под забором». «Ну что?» — взволнованно спросил Иннокентий. «Ну а что случилось?» «Ох, Игнат Михайлович, вы так рассказываете, что хочется верить в чудо». «Чудо и случилось», — улыбнулся Игнат. Ему и самому доставляла радость преображение, которое произошло с ним во время этого рассказа. Он во всем его слышал, это преображение, в простоте речи, от которой давно отвык за 20 лет, проведенных в Москве и за границей, в свежести чувств, догоняющих воспоминания. Он подкрутил фитиль керосиновой лампы, и комната осветилась ярче. «Какое чудо!» — удивился Иннокентий. Глаза его тоже заблестели ярче, словно бы и не от света лампы, а от какого-то неведомого счастья. «Простое. Ее девочка подобрала», — сказал Игнат. «Обыкновенная девочка». И тут он вспомнил эту девочку, нежный абрис ее лица, словно выведенный тонкой кистью по фарфору, и прозрачную легкость рук, и трепетность каждого движения, и сердце у него сжалось. Конечно, Ксения никогда не была обыкновенной девочкой. Не в тот кромешный зимний вечер, когда, сбросив в снег драгоценные дрова, положила его мать на санки и отвезла к себе домой. Не 3 года спустя, когда он ночью, не догадываясь о существовании звонка, колотил кулаком в дверь квартиры в жутком огромном московском доме со странным названием «Марсель». И вдруг дверь распахнулась, и она появилась на пороге, и ему показалось, это не девушка стоит перед ним, а лунный луч трепещет на глади моря. Какая угодно она была, только необыкновенная. «Обыкновенная девочка», сглотнув вставший в горле ком, повторил Игнат. Все связанное с Ксенией невозможно было объяснить даже Иннокентию. Это было необъяснимо. 17 ей тогда было, с бабушкой жила в московской коммуналке. Они мать на полгода у себя оставили, чтобы в ум пришла, горячка у нее началась. Ну и по хозяйству она им помогала, когда выздоровела. Хотя какое у них было хозяйство, 2 фарфоровые чашки. Они и сами в Москве на птичьих правах жили, да вот приютили чужую бабу. Потом мать домой вернулась. А потом уж, когда в колледжме совсем не в моготу стала, меня в Москву и направила. Я у Иорданских, это Ксении с бабушкой фамилия была, Иорданские, долго жил, даже когда на стройку уже нанялся. А потом... «Игнат Михайлович», — тихо сказал Иннокентий, — «вы можете не рассказывать об этом. Я же вижу, вам почему-то тяжелы эти воспоминания». «Да», — помолчав, сказал Игнат, — «лучше не буду. Тяжелы». «Как бы я хотел вам помочь!» — печально выдохнул Иннокентий. «Как невыносимо сознавать, что вы достойны самой лучшей участи и ничего не мочь сделать для того, чтобы вам ее доставить! Как?» И тут он вдруг замолчал, словно в горло ему попало что-то острое. И тут же лицо его посинело снова, глаза расширились, и рвущий внутренности кашель сотряс его так сильно, что задрожала, мелко колотя ножками об пол железная кровать. Игнат бросился к Иннокентию, подхватил его под плечи, приподнял над подушкой. Ему почему-то казалось, что в таком положении кашель будет для Иннокентия не таким мучительным. Но кашель все равно сводил судорогой все его невесомое тело, отдавался болью в каждой кости. Игнату казалось, что этот жуткий кашель не кончится никогда. Но он кончился. Кровь хлынула у Иннокентия горлом, заливая серую рубаху на груди. И ничего нельзя было с этим поделать. И некого было звать. Во всем этом кромешном лазарете не было никого, в чьи обязанности входила бы помощь Иннокентию Платоновичу Лебедеву. 35 лет всего от роду. И не было ни одного человека, у которого достало бы милосердие для помощи ему.